указую принять на себя психическую разрядку пространственного напряжения, посылая в узлы нагнетения лучи энергий, разбивающих эти узлы. Можно ярко представить себе, как голубой или розовый луч, прорезая расстояние, достигает своей цели и рассеивает набухающие нарывы разрушительных энергий. При этой работе требуется полное объединение с нами и осознание того, что действие производится силою нашей, по формуле «я сам по себе ничто». Силою высшей творится великое делание, нужно полное отрешение от личных попыток и полное слияние сознания со мною при выполнении этого пространственного поручения. Мыслью, слитой с нами, надо делу мира помочь, удерживая бешенство зла от безумия. Не надо думать о том, что свои силы ничтожны. Свои силы малы, но велики наши. И когда создан мост связи, силы свои возрастут и умножатся силою нашей. Свет малой лампочки слаб, но питается он от центральной станции. И стоит заменить малую лампу большую, как свет возрастет. Рефлектор сознания надо расширить и сделать большим, чтобы мог передать он еще больше света. Личное все надо отбросить, мешает оно, уменьшая полезную отражательную площадь рефлектора. Мысли свои посылать можно твердо, спокойно и четко, имея при этом в виду, что набухание нарывов вызывается напряжением астральных излучений человеческого организма, сила которых подчиняется силе мыслей более высокого порядка. Было бы легче обуздать силы разрушения и тьмы, если бы разрядителей было побольше, но их слишком мало, и этим пользуется тьма.